том, что вы взяли тайм-аут, виноваты вы сами. Не распускайтесь, не хамите. Попробуйте быть раз в жизни душевно-тактичным человеком. Животных ваших ищут. Оцеплено пол Абхазии, патрули проверяют багажники, «Жигулей». Размножены вот эти милые фото Трофима и Трильби. Понадобится, подключу к поиску Интерпол. Живы во мне еще кое-какие таланты, живы. Сталин однажды и говорит мне, экспертиза рука установила, что ликвидированная тобой немецкая овчарка была действительно бешеной собакой. Подозрительно другое. Владелец одной соседней дачи и хозяин собаки троцкист Кудря Илларион Матвеевич бесследно запропастился. В прошлом он очень досадил мне, дал в присутствии Ленина пощечину, от которой не застрахован даже Сталин. Политический враг, жесток, как 10 вместе взятых нейронов, отъявленный марксист-догматик. Правда, удачно ликвидировал оголтелую аристократию Ленинграда и помог мне в 29-м. Займись им. Я хочу посмотреть, на что ты годен. Мы уничтожили царский правопорядок. Каноны классической юстиции выкинули на свалку истории. Поэтому наши следственные органы и правосудие далеки от совершенства. И поэтому же будь свободен в своих действиях, рука. Я обязан тебе, но ошибок не прощаю. Валяй. Сами понимаете, как я тогда загорелся и как заиграла кровушка моя плоть, навечно заключенная в тюрьму. Первым делом обследую покинутую, заколоченную Кудрёй дачу. Тоже вроде вас нахапал дерево, кожаных диванов из графских гостиных, картин, бронзы, фарфора и прочего барахла. Все вы как один, сволочи, умрете в борьбе за это. Обследую. Явно бежал Кудря. Интуиция сработала. Чуял, что скоро крышка. Слился, небось, с массами или сиганул в Турцию. Обследую дачу. Подготовки сыщицкой у меня никакой. Только страсти, бешеная охотничья страсть и интерес взглянуть на отношение палачей к собственной боли, к унижению, к неминуемой смерти. Не нахожу, увы, ничего, что подсказало бы мне хотя бы направление поиска, решаю объявить розыск. Стою тупо на участке, детектив вонючий, трухаю Сталину на глаза попасться, и вдруг, жжик, зазвенели мои жилушки в резонанс со случайностью, незамеченный, конечно, в тот именно миг, но приведший меня ни с того ни с сего к собачьей конуре. Вернее, это была не конура, а собачий домик, чем-то напоминавший мавзолей. Пирамидка такая, деревянная. Только стесаны грани, наляпаны разные планочки, чтобы не сквозило слишком явное сходство с известным шедевром архитектуры. Пародийность конуры была очевидна. Наверное, бежавший троцкист одинаково относился к своим двум врагам, умершему и живому. Цепь с ошейником наборным и чеканкой Альфа. Ошейник не перетерт, не сброшен псом, а снят с него кем-то. Присел я, смотрю на громадные, просто громадные, обглоданные Альфой, целые неразрубленные даже бараньи тазы, свиные ноги с копытами, и думаю, что же это за печь такая охуенная, если в нее целый хряк влазит. Ни углей, ни вертелов на участке не видать. А главное, обожжены копыта и края костей дочерно до хрупкости, до полного праха. Ну-ка, думаю, Вася, проверь версию. Все ж таки ты не голову, а жопу обморозил на проклятой колодине. Сначала хотел взять с собой человека, 3, из особого отдела, к которому был прикомандирован по звонку Сталина, потом передумал. Взял пару несчастий, на всякий случай, и машину. Валяй, говорю, шоферу в крематории. Есть в крематории. Вечер, дождь, тоска. А если я ошибся? Тоска и дождь. Подъезжаем. Стучу в железные ворота. Никого. Перемахнул через них сверху подъехавший эмке. Захожу в сторожку. Сторож, как это ни странно, мертв. Не остыл еще. Возможно, даже умер от моего стука. На столе бутылка. На полу выпавший из рук стакан в луже водки. Не успел сторож опохмелиться. Удар. Удачная смерть. Вы считаете, что лучше подохнуть, опохмелившись? Я так не считаю. У нас разное отношение к предсмертному состоянию. Я думаю, что лучше вообще не пить. Мертв так мертв. Приказываю шоферу открыть ворота, подъехать, желательно потише, к самому крематорию. Дождь, отвратительное серое здание закрыто. Ищу черный ход, нахожу. Лестница ведет в подвал. Оттуда доносятся голоса лиц мужского и женского пола, как пишут в протоколах допросов. Смех, кажущийся похабным и на расстоянии. Я был в штатском, хотя Сталин сходу сделал меня лейтенантом. Форму я люто ненавижу по сей день. Человек 10 там, думаю. С 2 маузерами и парой кулачин справлю. Вынимаю из кобуры несчастье. Постоял под дверью. Пир там у них горой. Тосты, блядские шуточки, трёканье насчет мировой революции. Суки, думаю, позорные, мало вам бледей вина. Вам еще мирового бардака не хватает. Достаю из кобуры второе несчастье. Встаю на корточки, смотрю в замочную скважину. Ба! Вот тебе и классовая борьба. Стоит посередине странного, не имеющего правильных очертаний помещения, стол. Я подчеркиваю, что это было именно помещение, то есть низкий закопченный потолок. Одна стена выгнутая, полукруглая, другая мерзко вогнутая, образовала с полом тупой угол. Под потолком виднелась какая-то черная ниша. Стена третья была, как я понял, собственно, вратами самого крематория. Частью обгорелый, потрескавшийся от жара кафель, частью сталь раздвижных створок с глазками амперметры, вольтметры, градусники, кнопки, лампочки, 2 внушительных рубильника Siemens. В общем, изломанное, безрассудно, случайно или вынужденно пространство, помещение, было неживым и отвратительным. Посередине, хотя определить середину такого пространства очень нелегко, стоял продолговатый, типа теперешних журнальных, длинный низкий стол. На столе, на железных носилках с колесиками лежала жареная свинья. Не поросенок, а свинья. Не понимаю, гражданин Гуров, зачем вам понадобилось такое уточнение? Свинья лежала. Ах, это по вашему личному распоряжению она была выдана с мясокомбината собутыльнику Кудре. И опять же, только случайность помешала вам быть в том обществе с девушкой? Потрясающе! Вам не удалось отправить жену Электру в Большой театр, и вот наша встреча снова отложена на десятки лет. И это была не свинья на самом деле, не чушка, а молодой хряк. Я потрясен. Лежал на столе молодой жареный хряк, похожий на загорелого в Сочи ответственного работника, разомлевшего и додремавшего до солнечного удара. Зелень, огурчики, помидорчики, грибочки, бутылочки. В последнюю очередь я обратил внимание на гуляк. Они как бы только попадали до этого в поле моего зрения. Их было, что странно, всего 4. Но шумели, болтали, взвизгивая, хохотали и орали так, словно их было рыл 8-10. Сидели они на красных пуфиках совершенно голенькие. Только на башке одного прекрасно сложенного брюнета красовалась турецкая феска с кисточкой. Я тогда не ошибся, это и был Кудря. Троцкист, романтик мировой революции, садист, ворюга и палач. В нос мне из скважины замочной бил жареный душок и духота. Окон, кстати, в помещении не было. Толкнул тихонько дверь. Открыто. Вхожу. Меня не замечает. Подхожу ближе к столу в тот момент, когда Кудря старинным тесаком начал отрубать хряку голову. «Жаль, что это не Сталин», — сказал он. «Руки вверх!» — гаркаю. Твари, привыкшие к безнаказанности и собственному произволу, не успев сообразить, что к чему, тут же вскидывают, как говорят шакалы-урки, сушить лапки на веревочке. Тесак старинный так и остался в загривке хряка. Полный бокал застыл в поднятой руке второго, голову гуся, и красное вино через край стекало ему по ладони и локтю в волосатую подмышку. У бледей трепетали от дрожи алые и розовые ноготки, заострились груди, побледнели соски. Все, как сейчас помню. Мне бы только не забыться, уж очень аффективно вживаюсь я в воспоминания. Приказываю бледям срочно одеться, отобрал у них паспорта. Велел сесть в эмку и ждать моего возвращения. Живо говорю, ударница разврата. Смылись бабенки. «В чем дело, товарищ?» — спрашивает, приходя в себя, Кудря. К стенке, говорю, быстро, встать! Встают оба лицом к вогнутой стене, пряча в кобуру одно несчастье. Свободной рукой загребаю в ладонь, как на вас, рыло и скальп кудре. Первый раз я тогда испробовал эту штуку, вышибающую из тела дух и волю в настоящем враге. Кудря обмяк, соплю заглотил, беру в лапу рыло второго гуся, поворачиваю его, и кровь ударяет мне в голову. Один из понятевских молодцов. Он гаденыш. Таким же, как сейчас было его лицо, когда он не спеша целился в мужиков, таким же. Только годы стерли с этого лица зловещее сладострастие и угрюмую жестокую деловитость. Но я возвратил ему истинное выражение и узнал его. Обрушиваю, уже точно зная, как я скоро поступлю, кулак на потное лысое темя с копыт. Обрушиваю на не шелохнувшегося при падении собутыльника кудрю с копыт. Прячу несчастье за пояс, открываю створы печи крематория. Там внутри тьма и свининой жареной пахнет. Остыла уже печь. Скидываю с железных носилок поросенка, то есть свинью, простите, хряка, и разную закусь, кладу на них кудрю и понятевского молодца и посылаю носилки по рельсинкам, наклонным прямо в печь. Закрываю створы, открываю глазок. Жду, когда падлы прочухаются. Стакан водяры заглотил, так волновался, и такое нечеловеческое удовольствие от впервые совершаемой мести начало потрясать все мое существо. Смотри оттуда, Иван Абрамыч, смотри. И ты смотри, бедная моя мать Мария Сергеевна, смотрите. Закусывать не стал. Не из русской печи, поросенок. Хорошо, я буду называть его хряком. Вы зануда и педант, гражданин Гуров. Пожевал петрушечку, заглянул в глазок. Зашевелились поросята. Кудря! Кричу, кудря! Подползи к глазку! Подползает, во рту слюни хлюпают, взвизгивает глухо от ужаса. «Товарищ!» — бормочет. «Товарищ, спасите! Я все отдам, товарищ!» Второй тоже подползает и кудрю от глазка отпихивает по-звериному. Сказать ничего не может, только воет. «Кудря!» — говорю, глазок. «Если бы тебя предупредили о таком конце, перед тем, как вывел ты в расход сотни душ, поизмывался над дворянами петербургскими и крестьянами невинными, стал бы ты убивать, измываться и грабить? Нет, нет, нет, клянусь, нет, товарищ, спасите. Я волю партии исполнял, спасите. А ты, гусь, говорю второму, помнишь деревню Одинку и своего командира Понятьева? Ды-ды-ды-ды-ды, стучит зубами. Больше не дыбу, больше не дуду, не буду, не дубу. Да, вы больше не будете, говорю. Это приказ Троцкого. Он пришел к власти, когда Сталина загрызла Барвихи бешеная собака. Собаке присвоено звание комбрига. Она награждена орденом знак почета. Вот тут они совсем очухались. «Сволочь!» — заорал кудря. Второй гусь набросился на него, молотя головой по его лицу и с бешенством выкрикивая: «Говорил! Говорил! Сталин вша! Троцкий, блядь! Все вы вши! Вши!» Крики их смешались. Я включил первый рубильник, потом второй, и стал следить за приборами и градусником, повернув ручку реостата до предела вправо. Наверное, они там, пока прогревались и накалялась печь, плясали, извиваясь, взвывая и копошились, шипя на адском огне. Я туда не заглядывал. Замигала красная лампочка Ильича на щитке. Я понял, что все кончено. Выключил рубильники, заглянул в глазок. В печи никого не было. Только на носилках и на плитах печи лежали бесформенные кучки темно-серого пепла. Я сгреб пепел совком с длинной ручкой, пересыпал в бутылку из-под шампанского, собрал вещи кремированных, хряка оставил валяться на полу в полном одиночестве и вышел из жуткого подвала, где вогнутая стена приводила меня в ужасное уныние, а выгнутая просто сводила с ума. Бледей этой же ночью выслали в Казахстан. Директора крематория сняли с работы и назначили каким-то красным крестом в красный полумесяц. «Иосиф Виссарионович, докладываю, ваше приказание выполнено. Кудри больше не существует в природе». «То есть как это? Где он, если не в природе?» «Вот», — показываю Сталину бутылку, из-под шампанского и высыпаю на ладонь немного теплого еще пепла. Это Илларион Матвеевич Кудря с точки зрения материализма. Ты превзошел мои ожидания, рука. Как странно, был Кудря и нет Кудри. Только горстка пепла, кучка праха. Пожалуй, надо сообщить советскому народу об открытии мною четвертого состояния вещества, следующего за газообразным, жидким и твердым, прахообразного состояния. Мне всегда казалось, что между твердым и газообразным чего-то не хватает. Что ты сказал Кудре? Что испепеляю его по вашему приказанию. Сталин, схватившись за живот, засмеялся веселым, чистым детским смехом. Иди, рука. Я же займусь четвертой главой истории ВКББ. Я хочу, чтобы людей тошнило при чтении от идей Маркса, Ленина. Спасибо. Продолжай стажироваться. Прах развей, согласно традиции, по ветру. Заснул я под утро, и опять приснился мне Иван Абрамович. Он молил меня на черной площади мертвого города оставить месть, не губить душу, дабы дать ей возможность свидеться с ними со всеми. И снова я толкнул отца в грудь, так что отшатнулся он, и сказал ему: «Меры мести моей за вас убитых нет и не будет». И горько плакал отец Иван Абрамович, и утешала его моя мать. «А вам как спалось, гражданин Гуров, паршиво? Кто же вам велел не спать, а думать?» Моя мысль о том, что Сталин бешено и хитро ненавидел идею, до ныне властвующую над 250 миллионами людей и их вождями, возомнившими себя самостоятельными при разработке внешней и внутренней политики СССР-сателлитов, кажется вам совершенно безумной. Мне так не кажется, и не только физике, в конце концов, двигаться дальше в постижении структуры мироздания и вещества с помощью достаточно безумных идей. Не мешало бы обществоведам и историкам хотя бы в порядке эксперимента попробовать объяснить некоторые феномены общественной жизни, оперируя безумными идеями, то есть идеями совершенно простыми и естественными, которые марксистские, например, идеологи перестали замечать, поскольку мозги их залиты догмами. Недавно, исключительно по долгу службы, мне пришлось вызвать к себе для разговора одного странного молодого человека. Вспомнил я сейчас его мысли. Он вообще временами считал разговоры о правах человека слишком абстрактными. Он считал, что сущность их подменяется зачастую либеральными требованиями свободы творчества, свободы слова, свободы уличных шествий и так далее. Сущностным же правом человека он считал право жить в естественной атмосфере бытия, дыша свободой, незаметной, как воздух, где свобода – непременное истинное условие существования и самодеятельности каждого, а не баллончики с воздухоподобной смесью, к выдаче которых гражданам СССР принуждают наших вождей противники разрядки на представительных форумах. Значит, говорю, ты, тунеядец, пошел еще дальше тех, кто хочет сочинять, что им взбредет в голову, рисовать увиденное внутренним оком, уезжать, куда вздумается, дальше тех, говорю, ты пошел, которые жаждут, чтобы судили их справедливо, как в Англии и в Дании, чтобы в правительство отчитывалось перед народом за внешнюю политику, обсуждало ее стратегические цели, чтобы оно уничтожило уголовную ответственность за попытку иметь собственное мнение о деятельности всех советских социальных и культурных и коммерческих институтов. Так? Ты хочешь, чтобы Громыко отчитывался за каждую копейку, потраченную в Сомали, в Египте, в Эфиопии, в Чили и на Кубе? И ж говорю, чего ты захотел? Может быть, спрашивай, ты уверен, что Россия в миллион раз богаче Кувейта и Швеции? И если бы не советская власть, ее безмозглый, ленивый и авантюристичный госкапитализм, эта собака на сене, то мы бы уже 40 экономических чудес натворили? Отвечай, да, уверен. Я написал всем членам Политбюро поскорее освободиться от ряда соблазнительных ложных идей, в которые они никогда не верили и не верят. А если им все-таки кажется, что верят, то уровень современной медицины позволяет надеяться на частичное, переходящее постепенно в полнейшее излечение пациентов от одной или множества структурно костеневших навязчивых идей. Гораздо труднее обстоят дела в СССР не с навязчивыми, а с навязываемыми идеями. С ними у нас полный завал. Я полагаю, что совет – это и есть навязываемая идея. Читайте лозунг, покоривший своей бессмысленностью массы: «Вся власть советам, вся власть навязываемым идеям». Никогда так прочитанный лозунг не привел бы ваше кодло к власти. Никогда. Как вам нравится этот странный молодой человек, гражданин Гуров? Не нравится, но смешной. Я приказал, отведя более сильный удар, продержать этого симпатичного молодого человека пару месяцев в психушке. Сейчас он, очевидно, в кафе «Лира» глобально мыслит за рюмочкой низкокачественной водки. Я все это вам к чему, собственно, рассказываю, а? Теперь вы понимаете, что к идее можно относиться как к бабе? Понимаете, что Сталин относился к идее с такой же ненавистью и омерзением, как вы к коллективе Клавочки? Он рад был бы поступить по-вашенски, да не мог. Не то что реформация, а ревизионизм любого толка были для него смертельны. Ненавидя и содрогаясь от бессильного бешенства, он третировал где только мог и дискредитировал свою проклятую жену идею, а мстил за все унижения, страх и пожизненное заточение ее старым и молодым пылким любовникам. Он мечтал погубить и к чертовой матери всех до одного. Но террор для этого был слаб, каким бы тотальным он ни казался. Можете считать мою идею безумной, но я лично убежден, что война представлялась Сталину идеальной союзницей в деле уничтожения Ленинской гвардии, интеллектуальной большевистской элиты и, может быть, самой идеи. Да, он страстно мечтал поиграть в войну, и только поэтому не внял здравым предупреждением своих загипнотизированных советников, донесением талантливых шпионов и представляемым в сводках тревожным картинам объективного положения дел. Война должна была стать достойным объектом приложения его сил. Пусть танки фюрера перепашут и переутюжат пол России. Пусть гибнут миллионы, их у него немало за Уралом. Пусть гестапо перешлепает уцелевших большевистских фанатиков и ревнивых жрецов идеи. Пусть. Когда немецкие танки и солдаты сделают свое очистительное дело, он скажет: «Смерть фашистским оккупантам!» И люди с его именем на устах бросятся в атаку, освободят занятые территории, а там что-нибудь придумаем, начнем строить что-нибудь новое. И, может быть, на его закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. Ему необходима была война, чтобы встряхнуть приунывшую от внутренних потрясений страну, чтобы заставить людей забыть о миллионах их родственников, подыхавших на севере, на Колыме, в Казахстане, в Сибири, в 2-3 километрах от дверей родных домов за колючей проволокой. Он один понимал, что не продержится долго в живущей почти на осадном положении стране. Во время войны он и сам станет иным, другим Сталиным. Он станет Сталиным, величайшим полководцем, Сталиным-освободителем Европы от фашизма, этого родного брата ненавистной идеи, отвратительного Шурина-вождя. Он поживет как мужчина, как орел, а не как хорек-политик с вымазанной кровью мордой. К тому же пропагандисты устали. Философы вот-вот рехнутся от осмысления его произведений, а советских людей уже не взволнуют и не отвлекут от разгула опричнины ни перелета через полюс, ни зимовки на льдинах, ни блуждания летчиц по тайге, ни жуткий фарс процессов, ни шельмование в прессе бывших кумиров. Все, только война. Она займет умы и руки, она сплотит разобщенных в распрях, она спишет все чудовищные грехи, она зажжет чувство Родины в проклявших ее сердцах, сообщит единство усилиям, осветит ненавистью к врагу ошибки тупиц и ненужные жертвы. Война. Конечно, гражданин Гуров Сталин из-за отсутствия гениальности, а подчас и воображения, иначе представлял себе начало и течение войны. В октябре 41-го он раз по 10 на день, посасывая мундштук и степенно шагая, чтобы не выдавать мандраже удалялся в сортир. Там он переживал острейший, истинно опасный момент своей жизни, не зная, чем кончится для него рискованнейшая игра. И испытывая обыкновенное человеческое волнение, дарующее не совсем приятное, но истинное ощущение личного существования, он как бы перестал быть по законам военного времени пленником идеи. Наоборот, он чувствовал, что никогда судьба ее так не зависела от его поведения и решений, как перед зимним сражением под Москвой. «Рябов! Это ты? Войди! Ну вот, пойманы Трофим и Трильби! Нас приглашают взглянуть на них, гражданин Гуров!» Мне понятно потрясение человека, которого не узнают его лучшие, любимейшие и нежные друзья. Но поверьте, мои ветеринары не делали им никаких прививок, тем более разрушающих привычные связи с хозяином и его уютным домом. Даю слово, я здесь ни при чем. Эту пытку, к сожалению, придумал для вас не я. Поймали их, обнаружив с помощью нашей агентуры в парке Сухумского обезьяньего питомника. Итак, общайтесь, выясняйте с ними отношения, а я подумаю. Тут есть о чем подумать. Трофим, говорите, вас поцарапал, а Трильби укусила? Поздравляю. Оставьте на время желание разобраться в происшедшем. Мне-то ясно, в чем дело. Бегут от вас кот и собачка. Почуяли невинные существа злодейскую вашу душу, вашу черную беду и страшную пустоту жилища. Посмотрите на себя их глазами. Старая тварь, бегающая, как крыса в лабиринте, в поисках выхода. Животные не узнают ваших глаз, черт лица, фигуры, тона голоса, походки, стати. Вы им страшнее чужого человека, потому что они не могут осмыслить совершившиеся с вами перемены и того, чем она вызвана. Наверное, излучаете какие-то ужасно неприятные волны или, если это больше устраивает, запахи. Наверное, вибрируете вы незаметно для себя и меня. Наверное, Трофим и Трильби не могут перенести моих криков, непонятные трансформации вашей личности, всей теперешней атмосферы дома. Наверное, они восприняли каким-то образом ужасную информацию, начали сходить с ума и в конце концов слиняли, болтались где-то и добрались до парка питомника. Мы, как всегда, отвлеклись, но, пользуясь любимыми штампами нашей партии, поступательного движения не утратили и не потеряли из виду столбовой дороги. Мы ведь с вами в одной партии, вы это очень лирично заметили. Я знаю, что день, когда вы не без помощи коллектива получили партбилет, был чудеснейшим днем вашей жизни. Партбилет вы справедливо и точно считали пропуском к кормушкам, в которых дележали все вот эти штучки ваши, вилла, картина, камешки, многолетняя жизнь по колено в коньяке и по яйца в блядстве. Тема эта примитивная и неинтересна. Просто в тот день вы подумали приблизительно так. А теперь, сволочи, вы посмотрите, на что я способен. Вы обосрали идеалы, всосанные нами с молоком от бешеной коровки. Вы заставили меня убить отца и мать. Вы никакие не коммунисты. Вы мародеры, бледуны, пьяницы, садисты, ничтожества, доносчики, предатели и трусы. Такие же, как я. И я знаю вас. И раз так, то я возьму свое. Я буду брать только свое, потому что я был никем, а теперь стал всем. И я употреблю свою волчью хватку. Она у меня есть, товарищи. Я употреблю ее до конца, пока в последний раз не клацну клыками на лакомом кусочке. Вы хотели отнять у меня все. Держитесь. У вас на глазах плюя в них. С партбилетом коммуниста в кармане я стану капиталистом. Я отомщу вам. Я буду мстить вам ежеминутно, ибо постараюсь употребить каждую минутку с пользой и весельем для себя. Для себя. А ты, сука, ты, мразь, спасительница и насильница моя, ты получишь в первую очередь, в первую, и последние твои минуты будут страшны, падаль усатая. На ляжках пупырышки, ложись уж, ложись, пьянь, раздвигай ножищи мерзкие, не лезь ко мне с поцелуями, получи напоследок удовольствие, больше не будет у тебя его никогда, никогда, никогда, никогда не будет. Кончи, проститутка, последний раз, кончи, гадина! Ненавижу! Ненавижу тебя, сексотская харя! Я не фантазирую, гражданин Гуров. Вот подборка дат, чтобы долго не мямлить. Сегодня, скажем, вы получили партбилет. Вечеринка, обмыв. Ваши вышеизложенные мысли. Безусловно, половой акт со строительницей вступления в партию. А так-то вы отказаться не могли. Всегдашнее омерзение, замешанное на мстительной, потрясающей радости, что это и есть ваш последний и решительный половой акт. Что завтра он уже не повторится. Что завтра никто не даст царапающейся, хрипящей под вами твари избавление. Ни бог, ни царь и ни герой. И что добьетесь вы освобождения своей собственной рукой. На завтра вот точная дата. Коллектива Львовна-Скотникова, согласно компетентному медицинскому заключению, подписанному главврачом спецполиклиник и управления внутренних дел Вигельским, скончалась от кровоизлияния в мозг. С ситуацией у вас была везуха. Электра гостила у деда по отцовской линии. Правильно? Правильно. Не могло психологически не быть всего, что я наимпровизировал. Пусть не в этих выражениях, пусть. За ваше настроение, мысли, готовность, понимание вами, что сегодня рано, а послезавтра поздно, я ручаюсь. Поражаетесь тонкости моей скрупулезной реставрационной работы? Что? Я говно, а не криминалист. Чуете, что я благодушен и не врежу вам за хамство по шее? Нет, я не говно. Ваше дело — единственное в моей практике уголовное дело. До выдающихся дедукций я не допер, гениальных головоломок не разгадывал, но работу провел немалую, и я доволен собой. Не колитесь, негодяи. Придет время, до жопы расколитесь, а дальше сами рассыпетесь, как говорят урки. Я что, собственно, хотел сказать? Чего я начал? Ага. Я хотел сказать, что не только Сталин ненавидел идею, выбившую его из колеи жизни, не только я, вообще не имевший к вашей бесовщине ни малейшего отношения, но и вы ее ненавидели, вы ненавидели всем существом, ненавидели втройне, ибо свою страшную вину списали на нее, мало того списали, вы нагрузили идею ответственностью за будущие грехи и преступления против совести, вас и тысячу подобных вам типов, как бы оправдывал и поощрял к распаду безграничный разврат и ленинский классовый аморализм, качество внутренне присущие всесильной идее. Однако рядилась она, как антихрист в одежды Христа, в лозунги, обольстившие толпу очевидностью нравственных и социальных устремлений. И вы были плоть от плоти ее и кровь от ее крови. На словах, на съездах, конференциях, собраниях, в газетенках, по радио, используя богатство растерявшегося от шока русского языка, вы боролись за освобождение от эксплуататоров, буржуазной морали, стереотипов старой культуры и человеческих отношений, боролись за строительство нового мира. На деле же, сами рабы сатанинской силы, вы создали новые, более совершенные формы социального рабства, истинная суть которых – размывалась изощренной демагогией, создали новую мораль, открыто освещавшую произвол и ненависть к тем, кого Сталин и партия приказывали считать врагами. Но вернемся к вам, гражданин Гуров. Вы не обидели меня, капризно и инфантильно заявив, что надоело вам слушать, как я пою с чужих голосов, и что в башке моей из голосов этих каша. Пусть воскресают, голосов я много слышал, я и сейчас их слышу. Итак, обидевшись на идею, возненавидев ее как коллективу, а может быть еще больше, потому что убрать ее не могли, вы четко сформулировали для себя задачи и цели. Уничтожить идею, изнасиловавшую и вашу судьбу, вы не могли. Сталин не мог, так куда уж вам? И вы стали идеей подсирать и крупно, и мелко, убив яркую ее представительницу, вы хохотали и радовались. Часто и весело, как мальчик, вы освободились. Вы чмокнули в живую, румяную, горячую и свежую щечку свободу и вскоре женились на Электре. Махинируя на мясокомбинатах, заложив основы богатейшей коллекции, ворочая делами в главке, купив белый билет, сделав все, чтобы умерла мать, свидетельница вашей подлянки, развращая вокруг себя, хитро, конечно, очень хитро все и вся, вы тоже мелко и радостно потирали ручки, блевали с наслаждением в чистые, но пустые глазенки идеалов и идеальщиков, повесили, осмелившись в сортире, портреты Ленина, Маркса и Сталина, так, чтобы, когда вы расстегиваете мотню, они были перед вами. Даже мелкую пакость вы считали актом возмездия. Пакости было так много, что злонамеренного поощрения бюрократической волокиты, достукачества и ловкой травли идейных, что слившиеся друг с другом пакости стали со временем вашим состоянием, состоянием человека, довольного собой, положением, возможностями, мщением, связанным зачастую с риском, с опасностью, с чувством удачной охоты, знакомым охотникам, зверям, игрокам и варью, но не дающим, я это по себе знаю, долгого, полного, а главное, благородного удовлетворения. Тут у нас с вами беда. Хотя долго уже мы на пару пыряем идею ножами под бока. Я пыряю по-своему, вы, тысячи, сотни тысяч вам подобных хмырей, по-своему. Мне приходилось заниматься делами крупных советских и партийных работников, жен, руководителей, погрязших в бриллиантовых интересах сынков, убийц и насильников, директоров заводов и совхозов. И никто из них, вот что странно, при наших откровенных разговорах о коррупции, оголтелом хапужничестве, чудовищных злоупотреблениях властью и служебным положением, ну, ни разу не заикнулся о системе, вне которой, без гарантированной безнаказанности, они, возможно, были бы более ответственны, совестливы, не так порочны и лживы. А ведь все знают, все чуют, все понимают, не хуже нас с вами. И уроки могли бы преподать большинству инакомыслящих по части экономической, насчет морали, образа жизни, настроения, равенства и братства. Но молчат они, не заикаются, цинично носят в душе знания. За бессовестность и ложь им выдана уверенность в счастливом сегодняшнем и беззаботном завтрашнем дне. И они не променяют ее на освобождение от лжи, ведущей рабов к потопу, потому что, на их взгляд, потоп должен быть всегда после них. Потому что безнаказанно разлагаться, хапать, властвовать, покупать любые продукты и товары мира по символически низким ценам, иметь оплачиваемых народом водителей, слуг, горничных, врачей, поваров, пилотов, солдат, охранников, бледей, придворных поэтов, сочинителей речей, строителей дач и яхт, они могут только при этой системе. Никакой совести, которую понимал, не помню кто, не помню, как сопротивление души любым попыткам дьявола оборвать ее связи с реальностью и бытием, я в них не замечаю. Совестливых они называют инакомыслящими и говорят, где была совесть, там хуй вырос. Вы вот все время переспрашиваете, как это так? Одна реальность настоящая, а другая советская. Я же вбиваю вам в башку, вбиваю, что, отчаявшись в попытках тем или иным образом убить совесть, связывающую душу сотворенной Богом реальности, с бытием, завидующий Богу сатана, совсем очумел и решил создать новую реальность, советскую действительность, а уж тогда сами собой появятся мертвые, бессовестные души, вроде вас, гражданин Гуров, и всех вас свяжет универсальными связями будущая система. Называйте ее идеей, мне плевать. Кроме всего прочего, вы мне надоели со своими бездарными вопросами насчет дьявола. Почему я называю его то Асмодеем, то Чертилой, то Сатаной? Это его клички, кликухи. Я заметил, что урки, подпольщики и черт любят всякие псевдонимы и клички. Это неспроста. И, по-моему, это у них от тщетных попыток заполнить новым именем пустоту, образовавшуюся на месте личности, помершей при растворении в партии или в кодле. Вы вот тоже сменили пару фамилий Понятьев, он же Скотников, он же Гуров. Так и по делу вы у меня идете. Повторите, не понял, в какой партии состоит сам Асмодей? Хм, смешно. Вы у меня случайно не стебанулись от наших разговоров? Это хорошо. Вы, как руководитель, привыкли вникать в самую суть всех производственных проблем, которым почему-то отнесли проблему дьявола. Ни в какой партии, я думаю, он, скотина, не состоит. Поскольку надо было помнить, что его задача – погубить всех. Вот он и старается, оперируя множествами, образовывая партии. А если сам в партию вступит, вы это очень здорово заметили, то и перестанет в тот же миг быть сатаной, связав себе руки партийной дисциплиной, подчинением какому-нибудь мудаку, требованием устава и тоскливой ложью демократического централизма. А Творец хочет спасти каждого. У него задача просветить и до того наполнить светом человека, чтобы не захотелось ему вступать в чертову партию, где он растворится до абсолютной безликости, где он похоронит сию единственную, неповторимую, свободную, благодарную самой малой и в то же время самой великой благодарностью Творцу и его жизни за счастье существования личность. Похоронит личность, и теперь интересуетесь иронически, желает ли Бог спасти вас лично? Желает. До последнего вашего негодяйского вздоха и стука сердца не перестанет желать. Да и потом, по мнению священника Павловского, пребывает в огорчении, но не оставляет падшую душу до конца времен. Оставить значило бы дать дьяволу лишнюю, бесполезную, как и все остальные, даже самые страшные попытки, попытку доказать возможность всеобщей вселенской смерти бытия. В этом и сказывается, кроме всего прочего, понимаемое нами совершенно по-человечески благородство Господа Бога. Но хочет он, чтобы мучился сатана. Да, вот в эту минуту, гражданин Гуров, сейчас, 12 часов 17 минут по московскому времени, Бог желает вас спасти. Не я, не беспокойтесь, я не желаю. Он вас желает спасти. Убивали вы лично своей рукой коллективу Львовну Скотникову? Ну, колитесь. А вот сука, вот мерзавец и лгун. Колитесь, не то лопнет мое терпение. Я ведь не Господь Бог, в конце концов. Убивали? Нет. Алмаз, вы у меня алмаз, черт с вами, сволочь. Я пойду погуляю по саду, не могу сейчас видеть ваше рыло. И от голоса хочу освободиться. Тильби, Трофим, кис-кис, пошли гулять. Да, не разевайте, ебало. Звери ваши неплохо относятся ко мне с некоторых пор. И не зовите их, не нойте, не подойдут. Выпивку я запретил Рябову выдавать вам. Нельзя облегчать отчаяние алкоголем. Страдания должны быть чисты. Цыц! Ну что вы ревете, как крокодил прямо на хрустальном блюде? Ну что вы расплакались-то? Кончайте реветь, учтите. От слез хрусталь желтеет и трескается. Вы вот что скажите мне. Черная и розовые жемчужины достались по наследству Электре? Так. А у меня есть точные сведения о том, что вы преподнесли ей жемчужины в день свадьбы. Почему, гражданин Гуров, вы мне лжете? У вас ведь не хватит духа замолчать и гордо не отвечать на мои вопросы. Не тот вы человек. Вы вынуждены отвечать еще и потому, что молчание вас ужасает. Так чего же нам играть в кошки-мышки, пешки по пустякам? Что вы наплели Электре насчет жемчужин? А только из-за них, они ведь бесценны, могли бы вы замочить человека. Опять старые байки о том, что убийств нет на вашей совести. А жемчужины вы просите не увязывать с объективно огорчившей вас смертью? Если не хотите очной ставки с пребывающей Электрой Ивановной, колитесь. Я жду. Давно бы так, скотина. Наплели, значит, что они единственные... Фамильная ценность, которую вы спасли от конфискации. Дедушка, значит, подарил их бабушке в день отмены Александром II крепостного права. А что он ей сказал в интимный момент, не помните? Я не шучу. Вот в этой папочке, рядом с карандашиком, с чистейшими исповедями, со свидетельствами высочайшего духа и прекрасного ума, рядом с вашим отречением, делом, документами и доносами лежит донос одного внука на дедушку и бабушку. Внук родился в нормальной семье. Отец, мать, дед и бабка, потомственные врачи, хорошие врачи. Лечили, избавляли, вправляли, облегчали, принимали роды, закрывали веки. Мать умерла от чахотки, но я думаю от тоски и горя, поразивших ее в 17-м и терзавших до 20-го. В 35-м посадили отца, вернее не посадили, однажды не выпустили. Он был тюремным врачом, хорошим, повторяю, врачом. Зашел в кабинет начальника крупнейшей нашей тюрьмы, плюнул ему в рожу, потом врезал по уху, потом впал в истерику и искалечил знак протеста против избиения и пыток заключенных. Остались в большой квартире на Арбате внук, дед и бабка. И внук, сделав дырку в стене, регулярно подслушивал, что говорит дедушка в интимные моменты бабушки. Интимный момент — это выражение внука, часто встречающееся в доносе. Так вот, дедушка негромко то подзадоривала и распаляла внука, объяснял бабушке в меру своих сил, знаний и чистоты души смысл происходящего вокруг бесовского шабаша, воспринятого стариками почти как конец света. Мыслями его я пользуюсь иногда в беседах с вами. Дьявольщину дедушка называл дьявольщиной, Сталина — говном, ублюдком и ничтожеством. Соратников его — глистами, лобковыми вшами, аппендиксами, набитыми канцелярскими кнопками, убийцами, жильем и хамлом. Дедушка был консерватором и человеком верующим. Определять величие времени по числу принесенных на алтарь идеи невинных жертв он не умел. Мириться с очевидной мерзостью и распадом, прикинувшимся энтузиазмом, не мог тоже. Внуку было 17 лет. Он аккуратно записывал в тетрадку частые выступления дедушки и, неизменно их нумеруя, начинал так. В интимный момент номер 17 я услышал следующие высказывания дедушки относительно процессов над врагами народа. Во время 29-го интимного момента бабушка согласилась с тем, что советско-германский пакт – это начало новой ужасной войны. Дедушка предложил начать запасать спички, соль, топленое масло, крупу, чай, сахар и спирт. Интимный момент номер 39. Разбор произведений советских писателей. Ругали Алексея Толстого графом, проституткой и жополизом. Разошлись во мнениях насчет талантливости. Бабушка согласилась, что поэзия и проза задохнулись от восхвалений товарища Сталина. Дедушка прочитал вслух про муку-цокотуху и Федорина горе. Но к чему это, я не понял. Штук 200 таких интимных моментов насчитал я в общей тетрадочке. Года полтора следил внук за дедушкой и бабушкой. Подслушивал, записывал, нумеровал. Тетрадочка эта умрет вместе со мной когда-нибудь. Я унесу ее в могилу. Человечеству есть чего стыдиться. Но не могу я оскорбить человеческой природы и души, дав людям взглянуть на страницы в линеечку. Это было бы жестоко. То, что я прочитал вам, невинные по стилю и содержанию странички. Для характеристики остальных слов нет. Чувство, которое охватывает душу при их чтении, невыразимо. Ведь природа его непонятна, но оно хуже смерти, унижения, годливости, боли, стыда, безысходности. Оно хуже небытия. Прочитав первый раз по указанию наркома тетрадочку, я глупо рассмеялся, не поверил глазам своим и прочитал еще раз. Повидал я уже немало черт знает чего к тому времени. Смерти, пытки, казни, кровь, слезы, чудовищные доносы на близких. Все видел. Но, читая второй раз, я чувствовал, что белею, что опускаются у меня руки, что подгибаются ноги, что не видят глаза, что независимо от моей воли подкатывает сердцу такой страшный страх, какого не бывает в патологически омерзительных сновидениях, и изо рта, стеная, вылетает дух последней жизни. И если все-таки судьба моих родителей, моя судьба, миллионы ужасных судеб имели отношение к жизни и смерти, то тетрадочка-то не имела ни к жизни, ни к смерти никакого отношения. Человек не мог ее написать. Она была, как казалось мне, безобразнее всего, что я знал, читал, видел и пережил. И дочитав тетрадочку до конца, дочитав только потому, что бессознательно надеялся дойти хоть до мельчайшего подобия человеческого на ее последней странице, в последней строке, в точке, вместо которой оказалось три восклицательных знака, я сполз со стула и полчаса провалялся на полу, не блюя, наверное, только от слабости. Я не мог дать ход делу дедушки и бабушки, но сделал все, чтобы они не узнали о тетрадке внука. И они не узнали. Рискнув, я посоветовал им подписать 58-ю, пункт 10, агитация и пропаганда, сочинил какой-то бред, приложил пару анекдотов про Буденного, старики с благодарностью расписались, получили всего по 5 лет и попали в тихое хозяйство под Омском. Во время войны их освободили. Внука я вызвал к себе. Ничего особенного во внешности. Отправляю на экспертизу к психам. Абсолютно нормален. Беру его заявление. Как же, говорю, принять вас на работу в органы, если вы предаете дедушку и бабушку? Я не предаю, а выдаю. Предают друзей. Они же недобитые враги. Я не мог остаться в стороне. В интимный момент номер 1? Да, именно в эти моменты люди предельно открываются друг другу. Я был бы неплохим специалистом по добыванию материалов в интимные моменты жизни врага. Поясните, что такое интимный момент? Это момент, когда 2 близких человека откровенно выдают друг другу мысли об отношении к нашему времени, к Сталину, к фашизму, к строительству новой жизни, голосом отличника ответил внук. Кроме того, я не признаю кровного родства. А вы знаете, говорю, что в один из интимных моментов, не пронумерованных вами, дедушка и бабушка зачали вашего отца? Да, конечно, знаю. В органы вас не возьмем, вы потенциальный предатель. Или вы любите нас больше дедушки и бабушки? Клянусь, я мечтаю о работе в органах 4-го класса. Не верю. Сейчас полно сволочей и врагов, мечтающих пробраться в наши ряды. Вы арестованы. Я передал внука своему коллеге, и он признался-таки ему, что пытался пробраться в органы для работы в дальнейшем на франкистскую разведку. 10 лет. В лагере он и подох, быстро опустившись до последнего предела. Странно. Смотря на него и разговаривая, я почему-то не испытывал ни ужаса, ни омерзения. Меня не тошнило. А зря. Я бы блеванул прямо в его обыкновенные, невыразительные глаза. Вот она, эта общая тетрадочка.